Перунич. Кий с сыном перевернули обледенелый валун, вытащили самородок. Нетронутый ржавчиной он синевато блестел, и обломанные края были остры, как раз то, что надо. По пути домой они завернули в кузню за молотом, и тут издали долетел звериный рев, далекий, ослабленный расстоянием. Однако подпилки, сверла и молоточки немедленно отозвались, заговорили. Чуть слышно запел даже большой молот балда, не забывший руку Перуна. Кий ударил кресалом, и огонь выпростал из горна длинный язык, будто прислушиваясь. А Кию подумалось, что точно так звенела когда-то его кузница, откликаясь на гневный голос сворожича. «Тур кричит!» — сказал Святозор. — Уж не тот ли? Выглянули они в дверь, и вот что увидели. С опушки, проламывая ранящий наст, во всю мочь бежал Тур, золотые рога. И на его спине, вцепившись в черный космы, ничком лежала девушка. А за Туром на перепончатых крыльях, злобно шипя, летел... Нет, не волос, в два раза поменьше, но тоже страшилище. Чешуя вокруг шеи переливалась пестрыми бусами. На плоском затылке болталось подобие косы. «Живет же мерзость такая!» — покоробила Святозора. «Змеевна!» — сказал Кий. «А ведь догонит!» Летучая тварь между тем прянула вниз, метя кривыми когтями, но промазала. Лесной бык увернулся, вспахав белую целину. Змеевна ударилась сёземи, вдруг обернулась красавицей в длинной искрящейся шубе. Только светились глупые радужные глаза. «По-доброму ворочайся!» — расслышали кузнецы. «Её брось и свадебку справим, а не то вечный век будешь в турьей шкуре ходить!» Бык молча бросился, пригибая золотые рога. Но красавица обернулась громадной клыкастой свиньёй, опять с косою и бусами. Лязгнула челюстями. Жаль, не выпросила у батюшки ледяного змеиного зуба. Кий с сыном замахали руками. Закричали в два голоса, и Тур их услышал. Повернулся и тяжело поскакал, выбиваясь из сил. Огонь в горне свирепо гудел, сам собою разгораясь, жарче не надо. Кий сунул в него тяжелые клещи и поспешил обратно к двери. Подскакавшему Туру пришлось заползать на коленях, но все-таки он успел. Кузнецы вдвинули засов перед самым рылом свиньи. Ударившееся железо виприца отлетело с бешеным визгом. Кузнецы оглянулись посмотреть на быка, но быка не было. У наковальни, прижавшись друг к дружке, сидели на полу девка и парень, черноволосый, в изодранном жениховском наряде. Двумя руками он крепко держал привязанный на шею мешочек. Глаза были сумасшедшие, а ноги босые, сбитые в кровь. А еще на полу лежала порожняя шкура, увенчанная золотыми рогами. Обоих парня и девку колотила дрожь. — Здрав буди, Перунич! — прогудел из горна огонь. — Признал ли брату чада? Парень хрипло откликнулся. «И ты, гой еси огонь, свет сворожич! Как же мне тебя, стры, батюшка, не признать?» Поднялся, пошатываясь, подошел и обнялся с вылетевшим из горна огнем. Девка пискнула, закрыла руками глаза. Между тем виприца снаружи прохрюкала. «Кузнец, отвори!» Кий ответил. «Рад бы! Да засов застрял, не могу! Не обессудь уж!» Змеевне, видно, у Мишка, чтоб думать, совсем не досталось. Одни прихоти. «Как же я его у тебя заберу?» Кий посоветовал. «А ты пролежи дверь, где нету железа. Я его тебе на язык-то и посажу». Перунич подошел к кузнецу, и турья шкура поползла по полу следом, готовая вновь прыгнуть на плечи. «Сам выйду. Светлену побереги. И вот еще. Тебе нес. Сохрани». Он протянул Кию мешочек, но Кий отмахнулся. «Погоди ты. Мы волосы выпроваживали. Неужто волосовну не отвадим?» Виприца тем часом лизала дубовую дверь, сопя и плюясь,